Old Saybrook, Коннектикут, 1971 год. Мама медленно вела наш автомобиль в плотном потоке машин на дороге И-95 и курила одну сигарету за другой. Мы выехали из Дариена 45 минут назад, и первые полчаса я провел, попеременно слушая по радио все FM-станции. Мамин Плимут находился в ремонте, и она позаимствовала у друга Фиат. В нем были FM-радио и кондиционер, а я никогда не ездил в столь шикарно оснащенных автомобилях. «Можно включить кондиционер?» – спросил я. «Нет, он тратит бензин», – ответила мама, выдохнув сигаретный дым. Я вернулся к радио и стал вращать ручки приемника. Песни, которые звучали на разных каналах, были мне неизвестны. Неожиданно мама сказала: «Подожди, оставь». Мы стали слушать песню. «Как она называется?» – спросил я. «Big Brother and the Holding Company». Мама подпевала Дженнис Джоплин и постукивала пальцами по рулю, обтянутому коричневой кожей. Белая сигарета в ее пальцах казалась крохотной дирижерской палочкой. Я приоткрыл окно со своей стороны, впустить немного свежего воздуха. Мы ехали в Олд Сейбрук к маминой подруге Джанет. Они с мамой вместе выросли, а в конце 60-х подались в хиппи. В новом десятилетии ни они, ни их друзья уже не называли себя так. Среди этих людей стали модными слова «искатель», «бродяга», «чудак», но я про себя продолжал называть их хиппи. Я никогда не рассказывал о произошедшем со мной в Сан-Франциско и помнил это только потому, что все еще боялся всех длинноволосых бородатых мужчин. После Бриджпорта дорога стала свободнее, и мы гнали во всю мощь до самого Олд Сейбрука. Я предпочел бы провести выходные в Фиате. Он был чистый и казался безопасным, а в старом грязном доме Джанет меня одолевал непонятный страх. Дом стоял в конце грунтовой дороги, в нем умещались гостиная с гобеленами на стенах и старым диваном, кухня размером со шкаф и чуть более просторная спальня. От дороги к нему вела полоса гравия. Мы осторожно пробрались по ней и припарковали Фиат возле веранды с решетками, закрытыми кусками пенопласта. Мама открыла багажник и достала дорожную сумку с вещами и еще одну сумку, хозяйственную, с тремя бутылками вина из одуванчиков. Вино делал для нее один из друзей хиппи, из тех, что вернулись к природе. Дверь веранды открылась, и появилась Джанет, улыбающаяся, высокая, с длинными вьющимися волосами, в ярком фиолетово-желтом платье. «Бетси!» – воскликнула она, закашлявшись от дыма травки. «Джанет!» – радостно ответила мама. «Лохматая ты старая чучела!» Они обнялись. Джанет вручила маме самокрутку в мундштуке. Я вошел в дом вслед за ними, разглядывая гостиную. Рядом с гобеленами на стенах Джанет приклеила портреты Эбби Хоффман и Кришнамурти. Роль кофейного столика играла деревянная дверь, поставленная на бетонные блоки. На ней красовалась внушительная коллекция полупустых винных бутылок и самодельных керамических пепельниц, полных окурков. Я знал, что в молодости Джанет училась в частной школе и ездила верхом. Ее отец был старшим вице-президентом инвестиционного банка Bear Stearns. А потом она сменила стильные рубашки и брюки изот на мешковатую одежду, окрашенную вручную, и куртки из оленей кожи. Стала хиппи. Сейчас же сидела с мамой на диване, и они передавали друг другу косяк. «Я купила карты Таро», — сказала мама. «Можно узнать наши судьбы». «Давай заглянем далеко в будущее», — ответила Джанет. Ее голос немного охрип от табака. «Очень далеко». «Мам, я пойду погуляю, ладно?» — спросил я. «Давай», — сдавленно сказала мама. Не хотела открывать рот, чтобы не выдыхать дым. Я прошел через задний двор и направился к старому кладбищу. Там мне было не страшно, хоть и говорили, будто у того, кто зевает среди могил с широко открытым ртом, мертвецы могут забрать душу. На кладбищах я старался вообще не размыкать губ. Я бродил от могилы к могиле, читая надписи на надгробиях. Мой дядя Дэйв делал угольные копии интересных эпитафий, и мне хотелось найти необычную и рассказать ему о ней. У него в студии была одна эпитафия, очень страшная. История о человеке, который убил жену и детей, а затем пошел в город и застрелился. К сожалению, большинство надписей были совершенно обычными. Ребекка Уолтхэм, любимая жена и мать. Томас Гудкайнд, упокой Господь его душу. Позади замшелой статуи крылатого ангела я нашел дикую землянику. Ягоды были твердыми и не особо сладкими. Пытаясь их прожевать, я сел у ног ангела и вспомнил о своей бабушке. Прошлым летом в Дариане я гулял с дедушкой, и он заметил у старого амбара дикую малину. Мы съели по горсточке, а остальное отнесли бабушке. «Она сварит варенье», — сказал дедушка. Я тогда думал, вот настоящее волшебство. Мой близкий человек может превратить малину в варенье. Позади крылатого ангела стояло высокое дерево, и я полез на него, надеясь увидеть с высоты Лонг-Айленд. Я залез так высоко, как мог, перепачкав руки в смоле, и посмотрел на юг. На небе за рекой сквозь облака прорывались яркие солнечные лучи. А в отдалении виднелся Лонг-Айленд. Я просидел на верхушке дерева полчаса, наблюдая, как свет пляшет на серой воде океана, и наслаждаясь молчаливой красотой и спокойным великолепием пейзажа. Когда стало темнеть и похолодало, я слез с дерева. Моей храбрости хватало на прогулку по кладбищу днем, но не ночью. Я прошел вдоль старой каменной стены, перевернул несколько крупных камней, нашел под ними несколько многоножек и колорадских жуков и вернулся в дом Джанет, как раз когда стало совсем темно. Мама Джанет и еще двое их друзей сидели вокруг импровизированного стола из деревянной двери, переворачивая карты Таро. Их глаза блестели, а на лицах блуждали глупые улыбки. Травка и вино из одуванчиков делали свое дело. Джанет запихивала травку в конверт от пластинки «Дежавю», «Бинго Кросби», «Стилса», «Нэша» и «Янга». Хиппи обычно посвящали много времени отделению листьев конопли от семян с помощью разворотов таких конвертов. «Привет, мопс», — сказала Джанет, ее голос был хриплым. «Где был?» «Просто гулял», — ответил я, нисколько не удивляясь тому, что никто не заметил моего трехчасового отсутствия. В такие выходные у Джанет мама накуривалась с друзьями, а я всегда уходил. Рядом не было ни других детей, ни игрушек. И я научился исследовать окрестности и придумывать себе игры. Правда, чаще всего просто бродил вдоль ручья и искал лягушек. «Если хочешь есть, там суп на кухне», — сказала мама. Я налил себе супа и намазал маслом кусок хлеба. В кухне стоял маленький стол, я устроился за ним, ужиная и листая всемирный каталог «Библию Хиппи». Текст меня не интересовал, зато в книге были картинки. Пришел Чарли, один из гостей друзей Джанет, и налил себе стакан водки из бутылки, стоявшей на полке над плитой. Он выглядел так же, как все хиппи мужского пола. Длинные волосы, бакенбарды, грязные джинсы и старая куртка. «Привет, пацан», — сказал он. «Привет», — ответил я, надеясь, что он скоро оставит меня в покое. «Читаешь? Сколько тебе лет?» «Почти 5,5». «А ты не маловат для 5?» Я хотел сказать, вы меня пугаете. Оставьте меня в покое, пожалуйста. Но вместо этого ответил, не для 5, а для 5,5, я не знаю. Он кивнул и поплелся обратно в гостиную, где кто-то только что поставил пластинку Ричи Хэвинса. Мама с друзьями постоянно слушала музыку, и я с уверенностью мог различить исполнения Донована, Дорс и Хэвинса. Мне нравились медленные песни, а вот громких я боялся. Я доел суп и подошел к холодильнику, чтобы взять из него мороженое. Джанет могла воинственно отрицать западное общество наживы и потребления и его ложные ценности, но в морозилке у нее всегда было полно мороженого. Я набрал большую тарелку шоколадного, ванильного и клубничного и налил стакан апельсинового сока. Отложил всемирный каталог и принялся за альманах фермера. Он был скучный и взрослый, но больше листать было нечего. В гостиной имелись другие книги, но я не хотел туда идти. Напившись, мама и ее друзья переставали быть взрослыми, то есть здравомыслящими людьми. Когда мама накуривалась, А это случалось почти каждый день. Она менялась. Я ее не узнавал. Она скрывала, что курит наркотик от родителей, но открыто говорила об этом со всеми остальными. Я доел мороженое и поставил тарелку в раковину. Пора было ложиться спать, но никто не собирался готовить мне спальное место. Обо мне забыли. Я неохотно вошел в задымленную гостиную. Джанет на диване целовалась с Хиппи, у которого были очень длинные волосы. Мама и Чарли сидели очень близко друг к другу, гадая на картах Таро. «Мам, где мне спать?» – спросил я. «Ложись, где хочешь», – ответила она и отвернулась от меня к Чарли. Я не мог лечь в кровать Джанет, потому что это была кровать Джанет. Я не мог лечь на диване. Там она обнималась с волосатым Хиппи. Я не мог спать в машине, потому что продрог бы в ней. Поэтому я взял с края дивана подушку и индейское одеяло и забрался под кофейный столик. Места там было немного. Но, как заметил Чарли, я был маловат для 5-летнего мальчика, и это решило дело. Деревянная перекладина в нескольких дюймах от лица навеяла мысли о кладбище. Мне представилось, что я лежу в гробу. Что делают люди после того, как умирают? Там, в могилах на кладбище. Смотрят ли они на деревянную крышку гроба в нескольких дюймах над собой? Музыка Ричи Хэйвенса смолкла. Вскоре я заснул. На рассвете я проснулся и выбрался из-под стола. Было холодно, пахло сигаретами и мокрой шерстью. На диване свернулись клубочком двое. Было ясно, что они голые. Из-под кучи одеял торчали обнаженные плечи и ноги. Они принадлежали Джанет и ее приятелю Хиппи. В спальне поверх одеял лежал и храпел голый Чарли. Мама спала рядом с ним. Я знал, что никто из них не проснется в ближайшее время, поэтому решил позавтракать самостоятельно и набрал в холодильнике мороженого. В доме неприятно пахло, мне не хотелось общаться ни с кем из похмельных Хиппи, когда они проснутся. Я вытащил из маминой сумочки ключи от машины, взял в руки тарелку с мороженым и забрался в Фиат. Сидя на чистом сиденье с тканевой обивкой, я слушал радио. Голос ведущего был похож на голос любимого дедушки, настоящего мужчины.